Амстердам. Борис Кондрашов по кличке Капитан. Вечером в баре гостиницы «Ланкастер» к нему подошел Лобанов. «Для тебя сообщение. Давай. Завтра в 11 быть на цветочном аукционе. На третьем этаже у 5-й аукционной кабинки тебя будет ждать связник. Пароль. Не надо, он тебя знает. И ты с ним прекрасно знаком. От него получишь дальнейшие инструкции». Пока он ехал до Альцмейер, где на Леге Медюик 313 располагался цветочный аукцион, шофер такси, прилично знавший английский, рассказывал Борису о чудесах цветочной торговли. И когда машина наконец остановилась на паркинге рядом со светлым зданием, на стене которого пересекались два красных тюльпана, Борис вздохнул с облегчением. Поднадоел ему малость этот говорливый мужичок. Он вышел из машины, огляделся. На стоянке теснились туристические автобусы. Видимо, посещение этого места входило в обязательную программу. У здания толпились люди с рекламными проспектами. Какие-то милые старушки рассматривали в киоске луковицы тюльпанов. Кондрашов вспомнил свою покойную бабушку Надю, страстную любительницу цветов. Она, наверное, была бы счастлива попасть в этот заповедник растительной роскоши. Борис поднялся по лестнице на второй этаж. До назначенного времени оставалось еще 7 минут. Он с любопытством поглядел вниз. Там сновали вагонетки, наполненные гвоздиками, тюльпанами, розами. Он стоял на овальной галерее. По бокам ее расположились аукционные кабинки. За их стеклянными стенами, как в немом кино, люди кричали, поднимали карточки. На электронном табло загорались цифры и непонятные Борису знаки. Беззвучно кричали маклеры. С легким гулом двигались на первом этаже вагонетки с цветами. Шустрили по галерее туристы. Густой цветочный запах что-то неясное напоминал Кондрашову. А вот что он никак не мог вспомнить. Борис посмотрел на часы. Пора. На третьем этаже посетителей почти не было. Да и аукционные кабинки пока были пустыми. Он начал считать. Первая, вторая, третья, четвертая. У 5-й, облокотившись на перила галереи, стоял Серега Попов. Борис даже обрадоваться не успел. Он увидел, как его дружок поднимает пистолет. «Вот и все. Вот и отгулял ты, Борис Кондрашов». За его спиной раздался тихий хлопок. Серега дернул головой и, перекинувшись через перила, рухнул вниз, в вагонетку с цветами. «Скорее!» — Бернар схватил Бориса за руку, потащил к выходу. «Откуда ты? Я же обещал тебя прикрывать». В машине Бернар протянул ему бутылку виски. «Пей!» Кондрашов сделал 2 жадных глотка. Стало легче. И он вспомнил, откуда знаком ему этот цветочный запах. Так обычно пахнет в ритуальных залах на похоронах. «Я узнал этого парня», — сказал Бернар. «Это один из твоих друзей, перед которыми у тебя есть обязательства, не так ли? Неужели ты запомнил его с той ночи?» «Еще бы! Он снял с меня часы и отобрал деньги». «Разве ты этого не делал, Бернар?» «Я?» — француз засмеялся. «Делал, конечно, когда служил в иностранном легионе». Борис замолчал. Выпитая виски, хозяйничала в нем, расслабляя, делая все произошедшее простым и нестрашным. Неужели Сережка Попов из-за своей глупой жадности приехал убивать человека, который 3 суток тянул его раненого под джунглям, отбиваясь от южноафриканских командос и местных чернозадых инсургентов? Неужели забыл все это Серега Попов? Продал его за золотые цепочки, джакузи в ванной, подержанный Мерседес. Но он же не сам поехал в тихий Альцмейер убивать своего командира и друга. Его послали и дал команду Новожилов, потому что Вдовин не стал бы делать этого на свой страх и риск. Значит, Новожилов испугался, что всплывут московское и амстердамское убийства. Два банкира, связанные с Астрой, умирают одинаковой смертью. Но больше всего боялся тот, кто стоял за спиной Новожилова. И его-то Кондрашов прекрасно знал. По заданию Новожилова он перевозил сумку, полную долларов, в Париж для господина вице-премьера. Он, сука, и приказал Новожилову убить его. Лживая, жадная, грязная тварь. Столп русской демократии. Надежда прогрессивных сил новой России. Если бы эти кухонные трибуны, полудиссиденты, несостоявшиеся ученые, которых так щедро на свою беду вскормила советская власть, знали бы, кто выступает перед ними на демократических съездах в бывших цыковских пансионатах, то они бы наверняка выбрали себе других вождей. Значит, нужно сделать так, чтобы об этом узнали. А ягуар француза уже петлял по узким улочкам Амстердама, выскочил на набережную канала и остановился. «Приехали, Борис!» Бернар вышел. «Прошу в мой дворец!» Кондрашов увидел баржу, намертво пришвартованную к камню канала. Они прошли по сходням, Бернар открыл дверь, и Борис очутился в красивой гостиной, уставленной кожаной мебелью. «Хочешь есть?» — спросил хозяин. «Хочу», — ответил Кондрашов. Бернар позвонил по телефону, и минут через 10 мальчишка в куртке разносчика принес еду из китайского ресторана. Пока Бернар накрывал на стол, Кондрашов курил и думал о том, что у него есть два пути. Первый — безумный — вернуться в Москву и разобраться со всей этой мразью. Второй — принять предложение Бернара и начать жизнь с чистой страницы. Он вдруг увидел все происходящее со стороны. Сидят два человека, едят салат из креветок и мяса под кисло-сладким соусом, пьют кальвадос. За иллюминаторами баржи дома проплывает прогулочный пароходик. Волна, поднятая им, бьет о борт и самую малость раскачивает жилище Бернара Жиро. Одного 2 часа назад хотели убить, а второй сегодня сам убил человека. Но, тем не менее, они с аппетитом едят, пьют и говорят о пустяках. И, глядя со стороны, Борис Кондрашов понял, что это его жизнь, и другой у него в ближайшие годы не будет. «Ну что ты решил, Борис?» — спросил Бернар, когда они перешли к кофе. «Я еду с тобой». «Ты молодец!» Француз вскочил, радостно хлопнул Бориса по плечу. «Завтра уезжаем в Париж». «Дай мне еще один день, Бернар». Француз внимательно посмотрел на Бориса, улыбнулся и развел руки. Пообедав, Кондрашов ушел в другую комнату, взял бумагу и ручку. «В Федеральную службу безопасности», — написал он на первом листе. Писал он несколько часов. Бернар заглядывал в комнату и уходил, боясь помешать. Борис закончил писать, когда чужой рассвет втиснулся в кружок иллюминатора. Он вложил листочки в конверт, как в детстве, провел языком по клейкой полосе и прижал клапан. «Все». Борис вышел на палубу. Это был первый рассвет его новой неведомой жизни. Он курил, смотрел на темные чужие дома, и ему очень захотелось к себе во двор у чистых прудов. В открытое окно его квартиры доносился шум просыпающейся Москвы. Клейко и остро пахли старые липы во дворе. Вылезали из подвалов кошки, их подкармливали жильцы дома. Дом был старый. И люди рождались, жили и умирали на глазах соседей. Это был редкий по нынешним лимитным временам уголок подлинной московской жизни. Дом их облюбовал банкир Ерохин с товарищами и начал кампанию по выселению. Горе жильцов было ни с чем не сравнимо. Тогда Кондрашов взял своих ребят, стремительно обезвредил охрану, а банкира увез в лес под Дмитров, где провел с ним воспитательную работу. То же самое он проделал с начальником территориального управления. Больше во дворе никто не появлялся. Он любил свою квартиру, свой дом, своих соседей. На заднем дворе под трубами водостоков еще стояли разлезшиеся бочки для воды. Зимой они замерзали. Лед в них был синий и ломкий. Борис изымал на кухне несколько коробок спичек, сдирал серу, потом закладывал ее в отверстие, пробитое во льду. Самодельная петарда взрывалась с шипением и треском, и по бугристой ледяной поверхности разбегались голубые трещины лучи. Все это оставлял в другой жизни Борис Кондрашов, выбравший профессию солдата удачи.